Глава 32. Случайный стриптиз. Вика хотела уточнить, что именно должно произойти в этом сценарии, как вдруг почувствовала странную щекотку. А потом у нее внезапно отвалилась часть рукава. «Что за...» Она хотела спросить систему, что происходит, но и сама увидела. По ее одежде и по рукам ползали мелкие красные муравьи. И с невероятной скоростью грызли ее наряд. Нитяные термиты, проинформировала ее система. Питаются исключительно нитями и всевозможными тканями. Насекомые? Ты же знаешь, что я не люблю насекомых! Вика в панике попыталась стряхнуть термитов, но их было слишком много. Пользователь предпочел бы растворяющих одежду слизней или особые тентакли, срывающие наряды со всех, кто подойдет слишком близко? Ладно, ты все сделала правильно, вынужденно признала девушка и стиснула зубы, перестав стряхивать насекомых и пытаясь убедить себя, что это всего лишь муравьи, а они не такие уж и страшные. Между тем, термиты свою миссию выполнили на отлично. А пока Вика дергалась, пытаясь от них избавиться, ее одежда пострадала еще сильнее. Сейчас уже оба рукава отвалились полностью, а верхняя часть наряда держалась только на одном плече и честном слове, больше напоминая некую оборванную тогу. Штаны тоже пострадали и стали напоминать модные и очень рваные джинсы. Шкала отношений с Чуньгуаном наконец-то стала расти. Похоже, аура на него все-таки подействовала. Судя по его ошарашенному лицу, дебаф на интеллект тоже наложился, так что Вика начала действовать. «Ты!» Она стукнула по решетке, изображая праведный гнев. «Не знаю, как тебе удалось пронести сюда этих тварей, но неужели тебе мало было попытки меня убить? Ты решил меня еще и опозорить?» «Я не... это не я!» По мере того, как одежды становилось все меньше, Чуньгуану становилось все сложнее говорить. «За что ты меня так ненавидишь?» Трагически спросила Вика. «Моя книга!» Смог выговорить глава пика алхимиков. Потом, наконец-то, сообразил отвернуться. «Ты высмеял книгу, над которой я работал несколько лет!» Хоть он и не смотрел на нее прямо, шкала отношений продолжала расти. А еще Вика увидела, что собрат по ордену покраснел, как помидор. Она хотела позлорадствовать на эту тему, но тут вдруг заметила, что одежда Чуньгуана тоже была атакована насекомыми. Только вот глава пика алхимиков носил многослойные наряды, поэтому насекомым потребовалось больше времени, чтобы проесть ее. «Система! Его-то ты зачем раздеваешь?» мысленно завопила девушка. «Эта система просто запустила сценарий», — возмутилась та. «Управление насекомыми не входит в мои обязанности». И тут одновременно случилось несколько событий. Термиты прогрызли ленту, которая удерживала волосы Вики в высоком хвосте. И теперь длинные пряди рассыпались по ее плечам. И очень вовремя, потому что верхняя часть ее одежды свалилась окончательно. Хотя штаны еще держались, а волосы прикрыли ее густым плащом. От удивления девушка вскрикнула, пытаясь поймать клочки одежды и прикрыть ими грудь и живот. А Чуньгуан невольно взглянул на нее и начислил целых 250 пунктов отношений, окончательно выходя из минуса. И тут уже у него самого наряд начал расползаться клочьями. Он тоже удивленно воскликнул, и теперь пришла уже очередь Вики пялиться. Она несколько раз видела в ночных клубах мужской стриптиз. Но те мужчины с ее собратом по ордену и рядом не стояли. Чуньгуан, как и остальные главы пиков, был настоящим красавчиком. Неизвестно, чем кончилось бы дело, но тут вервие бессмертных порвалось под натиском термитов, и Чуньгуан моментально вскочил на ноги, отшатываясь вглубь пещеры, туда, где его не достигал свет Синченя. Вика тоже пришла в себя и поняла, что еще чуть-чуть, и на ней бы и клочка ткани не осталось. Так что она мысленно попросила меч приглушить сияние, а сама поспешно ретировалась за ближайший скальный выступ, чтобы тоже скрыться из чужого поля зрения. Кажется, в этом мире все-таки действовала какая-то цензура, потому что термиты скромно обгрызли ее штаны до состояния шорт и оставили их в покое. Да и у Чуньгуана нижняя половина одежды сохранилась куда лучше верхней. В своем укрытии девушка поспешно достала из инвентаря первую попавшуюся одежду и попыталась переодеться. Но оказалось, что термиты не дремали и снова накинулись на угощение, как только почуяли поблизости ткань. «Система! Мне теперь постоянно голой ходить, что ли?» Возмутилась Вика, выбрасывая еще один расползшийся на клочки наряд. «Надо подождать, пока все термиты уйдут, или просто избавиться от них». И тут девушка припомнила, что однажды для прохождения данжа покупала средства от насекомых. К счастью, она тогда просто закинула его в инвентарь к остальным вещам, необходимым путешественнику. Поэтому сейчас быстро нашла его и воспользовалась. Тех комаров-гигантов это зелье не отпугнуло, зато на термитах сработало просто отлично. Вика наконец-то оделась и сразу почувствовала себя увереннее. Все-таки в одних шортах и сапогах по пещерам гулять не самое приятное времяпрепровождение. Сапоги были кожаными и лишь поэтому уцелели. Должно быть, у Чуньгуана тоже только они сохранились. Если его так и оставить, наверняка он тут замерзнет до полусмерти. Ошейник-то все еще блокировал его ци, так что ею он согреться не сможет. Тяжело вздохнув, Вика мысленно посетовала на собственную мягкосердечность и вернулась, чтобы помочь ближнему своему. «Лань Ваньхуа, ты что творишь? Совсем стыд потерял?» Закричал Ши Дидзян, как только ее увидел. И хоть голос его звучал довольно злобно, шкала отношений неожиданно подросла на 20 пунктов. «Это я творю?» Очень натурально возмутилась Вика. «По-твоему, я сюда пришла, чтобы показать тебе, как быстро эти мерзкие твари одежду жрут? Очевидно же, что это ты задумал с их помощью избавиться от вервия бессмертных. Но что-то пошло не так!» Чуньгуан явно хотел продолжить спор, но девушка мысленно попросила Синченя засветиться поярче, и главе пика алхимиков пришлось срочно ретироваться вглубь пещеры. «Погаси свой меч!» «Не, не люблю разговаривать, когда не вижу собеседника», усмехнулась Вика. «У тебя вообще стыда нет!» Возмутился Чуньгуан, но почему-то начислил целых 50 пунктов отношений. Хотя аура главной героини больше не действовала на него так сильно. «Вообще-то немного стыда у меня есть», призналась девушка. «Поэтому вот тебе средства от насекомых». «Так ты все-таки признаешь, что это твоих рук дело? Раз уж специально принес с собой это зелье!» Начал злорадствовать глава алхимиков. «Я постоянно ношу с собой кучу всяких зелий, несколько смен одежды, запас еды на 2 месяца и кучу других полезных вещей». «Хм, как будто я поверю в эту чушь!» «Сам смотри!» С этими словами Вика достала из инвентаря одну из безразмерных сумок, а потом на глазах у изумленного Чуньгуана вытряхнула из нее заправленную кровать со множеством подушек. Посреди пещеры этот предмет мебели смотрелся крайне сюрреалистично, но на самом деле это была просто незаменимая вещь в путешествиях. Девушке не раз приходилось ночевать в гостиницах в перерывах между посещениями данжей, а постели там зачастую были не самыми удобными. Цян Чуньгуан даже не нашел слов, чтобы ответить. Впервые к нему в голову закралась мысль, что раз Лань Вэньхуа потерял память, то теперь он стал совсем другой личностью. Ведь характер человека формирует прежде всего пережитый опыт. А если его стереть, то и все остальное тоже изменится. На миг глава алхимиков даже почувствовал укол раскаяния. Он хотел ударить старого Ваньхуа, которого ненавидел всем сердцем, но попал по-новому, у которого, кажется, с мозгами действительно не все в порядке, раз он таскает с собой столько ненужного барахла. Вика заметила, что шкала отношений вдруг подскочила на целых 100 пунктов и удивилась, чем же так ее кровать понравилась Чуньгуану. А потом сообразила, что ему, наверное, холодно, и он смотрит на одеяло. Скрипя сердце, она взяла свое любимое одеяло, немного побрызгала средством от насекомых, чтобы термиты не погрызли, и вместе с зельем просунула сквозь решетку. «Я сейчас схожу тебе за новой одеждой, а ты пока хоть этим прикройся». Вика запихнула кровать обратно в мешок и пошла к выходу, а Чуньгуан, снова оставшись в темноте, на ощупь нашел одеяло и действительно завернулся в него. У него просто в голове не укладывалось происходящее. Скорее всего, этот новый Ваньхуа пришел, чтобы отомстить ему с помощью термитов, но не сумел довести задуманное до конца. И все завершилось тем, что он решил сам же исправить весь причиненный ущерб. Просто удивительно, куда делась вся злоба, которую буквально источал прежний Лань Ваньхуа? Тот, если бы вдруг и придумал такой глупый план с насекомыми, то непременно всех остальных бы позвал полюбоваться на позор собрата по ордену. Поэтому новый и странный Ваньхуа нравился ему намного больше, чем старый, и Чуньгуан понадеялся, что утерянные воспоминания никогда не вернутся обратно. На полпути к выходу Вика неожиданно получила еще 100 пунктов отношений от главы алхимиков. Чуньгуан удивительно щедро раздавал баллы, и после первого же разговора его шкала уже сумела добраться до отметки «симпатия». Довольная своими успехами, девушка поспешила на пик снабжения, чтобы попросить у Ши Дихэ униформу главы алхимиков. У Чунтао тут же сделалось очень сложное выражение лица. Похоже, до него уже дошли слухи, что Ши Сюн навестил пленника в подземной тюрьме. Вика мысленно похвалила себя за то, что не стала просить еще и Вервия Бессмертных, потому что это был бы уж слишком подозрительный набор. Так что она быстро придумала себе оправдание. «Сян Чуньгуан меня так сильно разозлил, что я хочу нарядить тренировочный манекен в его наряд и поупражняться в стрельбе из лука». «Ах, вот оно что!» — посмеялся Чунтао и взял эту идею на заметку. Собратья по ордену и его часто злили, а идея Ваньхуа была действительно заманчивой. Стоило ее тоже опробовать. «Кстати, ты не знаешь, как называлась его книга и где можно ее достать? Мне стало интересно, что он там такого понаписал?» «Скорее всего, в запретной секции библиотеки. У Ши Сюна раньше тоже был экземпляр, но, вероятно, он был уничтожен». Вика сомневалась, что такой книголюб, как прежний Ваньхуа, мог уничтожить хоть одну книгу, какой бы плохой она ни была, так что решила поискать ее дома. Когда Вика вернулась в подземную тюрьму, ученики на входе смотрели на нее очень странно, но ничего не сказали, даже когда она отказалась еще раз расписываться в свитке. Все равно там ставилась только дата, а не время посещения. Второй раз зайти в пещеру было намного легче, и девушка порадовалась своим успехом в преодолении фобий. Чуньгуан действительно ждал ее возвращения и даже наградил 30 пунктами отношений, когда увидел. Вика достала его одежду и начала просовывать между прутьями, когда глава алхимиков неожиданно бросился вперед и схватил ее за руку, притягивая ближе. Девушка от неожиданности вскрикнула, а Синчэнь отреагировал молниеносно, и острие меча тут же уперлось в шею заключенного слегка порезав кожу. «Ты что творишь?» Возмутилась Вика, пытаясь вырваться из схватки. Но Чуньгуан вцепился как клещ. Синчэнь же просто полыхал от ярости, уговаривая хозяина разрешить ему убить этого непочтительного святотатца. Девушке еле удалось отговорить его от немедленного отрубания чужой головы. «Я просто хотел поговорить с Ши Сюном подольше», насмешливо произнес Чуньгуан, но сам при этом начислил целых 80 пунктов. «Нам с Ши Сюном стоит, наконец, разрешить наши разногласия». Система проинформировала, что при физическом контакте действие ауры главной героини тоже усиливается, поэтому Вика тут же перестала сопротивляться и расслабилась. «Что, даже не будешь вырываться?» — хмыкнул Чуньгуан. «Да», — ответила девушка и нежно ему улыбнулась. Она уже заметила, что улыбки очень хорошо работают совместно с аурой. Вот и сейчас это простое действие принесло ей еще 70 баллов. «Шиди прав, нам надо поговорить», — проникновенно произнесла она, глядя в глаза собеседника. Чуньгуан начислил ей целых 200 баллов и, кажется, получил еще один дебаф на интеллект. По крайней мере, взгляд у него стал бессмысленный и блаженный. Он ничего не ответил, и молчание все затягивалось, пока не стало довольно неловким. То есть так было только для Вики. А вот глава алхимиков все еще стоял с глупой улыбкой, глядя на нее слегка расфокусированным взглядом. «Шиди, ты в порядке?» — спросила девушка, потом помахала ладонью у него перед лицом. Тот не отреагировал, и Вика слегка ткнула его в щеку пальцем, за что неожиданно заработала 20 баллов. Она повторила и получила еще столько же. С довольным видом девушка принялась зарабатывать пункты отношений. Но на 10-м разе Чуньгуан все-таки пришел в себя и поймал ее руку. Однако он забыл, что нужно придерживать одеяло, и оно тут же попыталось сползти с его плеч. Глава Пика спохватился и схватил его. Зато Вика тут же оказалась на свободе. «Я думаю, нам стоит продолжить разговор в другой раз, когда Шиди будет более... собран». С этими словами она развернулась и пошла на выход. А Чуньгуан еще долгое время стоял на том же самом месте, глядя вслед уходящему Ваньхуа, даже когда свет его меча погас вдали. Только сейчас он понял, что все эти годы он просто хотел услышать от Ши Сюна всего одну фразу. «Шиди прав». Сотня лет ссор, стычек и споров была всего лишь ради того, чтобы Вэньхуа хоть раз признал его правоту. Но Ши Сюн упрямо отказывался, и с каждым разом их столкновения становились все более злыми и жестокими. До тех пор, пока обычное соперничество не обернулось жгучей ненавистью. А сейчас всего два коротких слова словно сдернули с его глаз мутную пелену. Он вдруг понял, что сам всегда провоцировал Ши Сюна, а тот лишь защищался. И когда из-за искажения Ци Ваньхуа вдруг потерял способность защищаться, Чуньгуан его едва не убил, сам того не желая. Не подозревающая о его душевных терзаниях Вика неожиданно получила еще 100 баллов. Аура главной героини — просто невероятно мощная штука, — заключила она. Всего несколько минут разговора, и у человека уже мозги набекрень. А дебафы на интеллект — вообще бомба! Наконец-то пользователь начал ценить свои преимущества. Ворчливо отозвалась система. И года не прошло. «Жаль, что на неразумных существ не действует», вздохнула Вика. «А то я все данжи проходила бы в одних шортах и прогулочным шагом. Это было бы слишком скучно», Я могла бы делать это с песнями и танцами. Ну, знаешь, как Звездный Лорд, когда забирал Камень Бесконечности. Предложила девушка, все еще надеясь отделаться малой кровью. Система вынуждена отклонить это предложение. Эх, жалко. А вообще, окажись я какой-нибудь Феми Фатали, просто повлюбляла бы в себя всех, кого надо, и правила миром безо всякой ци. На главного героя аура почти не действует. С ним все равно пришлось бы разбираться другими средствами.